Глава 21. Кто ты? Звонко щелкнул затвор. Звук выстрела оглушил отразившийся от стен. Вспышка выхватила из тьмы уродливую образину на четырех ногах и фейерверк разлетающихся во все стороны мозгов. Тварь замертво свалилась к ногам десантника. На секунду все стало тихо, но потом издали послышался тот же самый лай, но уже исполняемый хором. Где-то вдалеке появлялись все новые белые точки звериных глаз. Их становилось все больше и больше, и они приближались. Не теряя ни секунды, капрал двинулся вглубь помещения, надеясь найти убежище. Тот, кто сделал ловушку, должен был заранее подготовить для нее все необходимое, и это просто невозможно сделать, находясь в кромешной темноте в окружении голодных тварей. Значит, у охотника было спокойное место и свет. Помня о возможных растяжках, девастатор, вжимаясь в стену, шел быстрыми, но маленькими шажками, чтобы случайно не сыграть в ящик от какой-нибудь новой ловушки. Когда он добрался до следующего прохода, позади прозвучал еще один выстрел и звук упавшего тела. Лай становился все громче, заставляя капрала двигаться еще быстрее. Наконец, он уперся в непонятно откуда взявшуюся закрытую металлическую дверь и начал ощупывать ее руками. Ловушка стреляла уже не переставая, и это был лишь вопрос времени, когда ее боезапас иссякнет. Капрал проводил руками по ребристому полотну и в конечном итоге нашел задвижки, приводы которых тянулись к стенам. Он исследовал верхние, надеясь по ним дойти до пульта открывания, так как ручного механизма здесь не было. Непрекращающаяся канонада выстрелов внезапно оборвалась и стало неестественно тихо. За верхними задвижками ничего не было, поэтому он упал на колени и стал ощупывать нижние. Там-то капрал и услышал тихое гудение, идущее откуда-то справа. Его пальцы нащупали кабель-канал, который привел к распределительной коробке, и от нее еще на пару метров вправо, где уже и нашелся заветный переключатель. Окрыленный этой находкой, мужчина обернулся и увидел с десяток пар белых огоньков, недвижно мерцающих метрах в 10 от него. Дернув за рычаг, он тотчас услышал металлический щелчок и скрип петель. Но, кроме него, еще этим звуком заинтересовались и незваные гости. Зарычав в унисон, стая пришла в движение. Капрал бросился к двери и потянулся к ручке, как вдруг почувствовал удар в бок. Не видя ничего, кроме белых огней, он выплеснул волну силы в преследователей и тут же протиснулся в полуоткрытый проем. Затем на протяжении 20 минут он сдерживал их напор, навалившись всем телом на незакрывающуюся дверь. Твари в исступлении бились о железо, надеясь добраться до вожделенной добычи, но в какой-то момент все-таки отступили. Либо решили занять выжидательную позицию, либо их просто что-то спугнуло. Или кто-то. Капрал ждал еще какое-то время, пока не уверился, что все на самом деле закончилось. Отыскав рубильник, он запер дверь и, наконец, с облегчением выдохнул. Помня о том, что время работает против него, девастатор продолжил исследовать комнату, пока не наткнулся на выключатель в стене. Зажегся яркий искусственный свет, который моментально ослепил его, и мужчине потребовалось еще пара минут, чтобы привыкнуть к нему. А потом он просто не поверил своим глазам. Здесь было обустроено самое настоящее убежище. У стен стояли стеллажи с инструментами, а также верстак с тисками, столы, стулья, ящики, коробки и куча вскрытых консервов на полу. И самое главное — план комплекса на бумаге, развернутый на столе и прижатый металлическими кружками. Подойдя к нему, капрал заметил планшет и, смахнув пыль, взял его в руки. Хоть заряд был на минимуме, он все еще работал. «Больше нет смысла тянуть. Запасы еды и воды на исходе. Завтра иду к северной гермодвери. Она закрыта, но у меня есть план. Я протянул кабель от трансформатора и подсоединил его к лазерной установке из отдела оптики, которую каким-то чудом докатил до места. Но вскоре на меня напали экспериментальные образцы, и пришлось ретироваться. Я до сих пор верю в успех, ведь не для того я заканчивал физмат, чтобы облажаться в расчетах. Лазер прожжет дыру, и я выберусь отсюда. До гермодвери путь не близкий, и повсюду взбесившиеся твари, но у меня с собой ПНВ и куча оружия. Все пройдет как по маслу. На всякий случай установлю пару ловушек, чтобы местным аборигенам жизнь медом не казалась. Забавно. Завтра юбилей. 3 месяца с момента пожара и сдачи комплекса кадаврам. Если бы нас хотели спасти, то уже давно это сделали. Камеры продолжают писать. Эксперимент продолжается. Только я не лабораторная крыса, и подыхать здесь не собираюсь. Конец записи. Г. Ф. Капрал отложил планшет и взглянул на карту, по которой проходила кривая, нарисованная черным фломастером. Она соединяла точку, в которой он, судя по всему, находился, и защитные двери, расположенные в 500 метрах к северу. Весь комплекс был разделен на сектора по уровню допуска. В белой зоне находились административные отделы, в желтой — технические отделы, в зеленой — лаборатории, а в красной — испытательный полигон. Судя по всему, в подземном НИИ случился некий инцидент, который привел к заражению всего комплекса. Военные оставили все как есть, а наверху отстроили новую базу, продолжая наблюдать за тем, что происходит в подземелье, и испытывать в этой среде свои разработки. 2-7, как оказалось, был одной из них. Он принялся обшаривать склад в поиске чего-нибудь полезного, что могло пригодиться ему в пути. Идти в самое осиное гнездо, по примеру этого человека, капрал не собирался. Вместо этого он хотел добраться до трубы и выбраться из нее, как во время прошлого сна. Тщательный обыск склада показал, что оружия здесь нет и в помине. Зато нашлись различные фонарики, от налобного до длинных ручных с батарейками к ним. Капрал проверил. Работает. Свет есть. Далее десантник наконец нашел возможность заняться скобами на своем рту, обработал лицо антисептиком, а также еще более тщательно лезвие ножа, которым впоследствии избавил себя от принудительного молчания. «Так-то лучше». Затем его взгляд остановился на швабре, прислоненной к стене. Капрал сделал из нее мини-копье, к которому ремнями от сумки с инструментами привязал нож и один из фонариков. Налобный фонарик тоже занял свое законное место на его голове, после чего девастатор был готов идти дальше, ведь его поджимало время. Щелкнув рубильником, капрал открыл дверь настежь, готовый разить внутренней силой и, на крайний случай, копьем. Как ни странно, но дорожка света, исходящая из складского помещения, осветила лишь кровавые разводы на полу, но ни одного тела. Прислушавшись, десантник постоял так минуту, после чего решительно двинулся на выход. Освещая себе путь фонариком, он быстро выбрался к стоку и, к своему удивлению, не встретил вообще никого. Через полчаса капрал добрался-таки до ржавой трубы, в которую текла вода. Он отложил больше ненужное копье и присел на колени, готовясь забраться внутрь. Но тут позади себя услышал до боли знакомый звук. Шелест, как и в тот раз, когда нечто огромное пронеслось рядом с ним. Свет налобного фонарика бил недалеко, поэтому капрал взял копье с мощным фонарем и устремил желтый луч прямо в центр тоннеля. А там творилось нечто невообразимое. Множество мельтешащих черных точек, как две капли воды, похожих на те, которые сам же девастатор сгенерировал, чтобы отразить лазерную вспышку в столкновении со скорпионом. Но здесь это было целое облако, постепенно заполняющее собой все пространство тоннеля. Возможно, именно это нечто и послужило сигналом стаи волков-мутантов поскорее удирать восвояси от убежища десантника. Безумный страх сковал его тело, и капралу пришлось хорошенько постараться, чтобы избавиться от наваждения, которое проецировало на него это облако. Часто и глубоко дыша, он пытался успокоиться, чувствуя, как сердце мечется в груди, как белка в клетке. Наконец, разум возобладал над эмоциями, и настала пора решительных действий. Помня о той немыслимой скорости, которую могла развивать аномалия, капрал ударил первым. Волна силы устремилась в центр скопления, после чего по нему прошла рябь, как по воде. Но ничего более. Следующие удары также не возымели никакого действия. Рой неотвратимо приближался, заполняя неестественным звуком все пространство. Залезать в трубу и надеяться, что неизвестная сила не решит прикончить его там, не было никакого смысла. Если умирать, приставленным к стенке, так с гордо поднятой головой. «Это всего лишь сон», — повторял он, ощущая дрожь по всему телу. «Проклятый кошмар, который сейчас закончится». Рой уже был в нескольких шагах от него. Шелест оглушал, а мельтешение перед глазами давило тупой болью в переносице. Он невольно разжал пальцы, и копье звонко упало на бетонный пол, после чего черное облако вдруг остановилось, а непереносимый звук прекратился. Капрал в изумлении смотрел на свое лицо, сплетенное из множества точек, и просто не мог понять, что сейчас творилось перед ним. Рой тем временем смотрел на него и не двигался. «Кто ты?»